Глава 29. Отправляясь домой. Игрорыцарь обнял монет 113 и крепко прижал ее к себе. «Хочешь верь, а хочешь нет, но я рад, что мне пришлось загнать тебя в Майнкрафт», сказал Игрорыцарь 999. «Если бы нас здесь не было, я не знаю, что бы случилось». «Возможно, Херобрин захватил бы Майнкрафт и уничтожил нас всех», произнес Крафтер. «Нам нужен был символ игрока, который не игрок, чтобы объединить нас всех вместе», противостояние его коварным планам. «И если бы монет 113 не появилась в Майнкрафте, разрисованные зомби нам бы не помогли», — добавила Швея. «Ее искусство впервые позволило нипам и зомби работать сообща. Возможно, это приведет к прочному миру между нашими народами». «Я надеюсь на это», — сказала монет 113. «Но в следующий раз я...» Вдруг круг света окутал девочку. Мальчику показалось, будто солнце светит ему прямо в глаза, отчего он сделал шаг назад и отвел взгляд. Когда сияние померкло, сестра исчезла. «Папа, с ней все в порядке?» «Все в порядке», — ответил его отец. «Теперь твоя очередь». Игрорыцарь посмотрел на своих друзей и почувствовал, как по его лицу текут маленькие квадратные слезы. Было невероятно грустно. Это были его друзья, его семья, и ему очень не хотелось расставаться с ними. Но игрок, который не игрок, знал, что он был из физического мира, и именно там жила его физическая семья. Там был его дом. Он должен был уйти. «Я буду скучать по всем вам», — еле проговорил Игрорыцарь, сдавленным от эмоций голосом. «Но я вернусь навестить вас. На этот раз раньше, чем в прошлый раз». «Ты обещаешь?» — нахмурившись, спросила Швея. Игрорыцарь кивнул головой, заставив девочку улыбнуться. Подбежав к нему, Швея крепко обняла его, а затем отступила назад, вытирая слезы с глаз. Внезапно два человечка врезались в Игрорыцаря, повалив его на землю. Он увидел, что это Топпер и Филлер обхватили его своими маленькими ручками, прижимая к себе изо всех сил. «Ты не можешь уйти!» — плакал Топпер. «Да, ты должен остаться!» — умолял Филлер, и его глаза наполнились слезами. «Мне жаль, детишки, но моя жизнь где-то там, в физическом мире. Я вернусь и навещу вас, я обещаю». «Ты обещаешь? По-настоящему?» — спросил Филлер. Игрорыцарь кивнул головой и встал, помогая близнецам подняться на ноги. «Я вернусь», — сказал игрок, который не игрок. «Но и кто-то ведь должен держать вас двоих подальше от неприятностей. А поскольку я самый опытный нарушитель правил в Майнкрафте, то точно знаю, что вы планируете». Близнецы захихикали и подбежали к своему отцу-копателю, который приближался широкими шагами. Крупный нип подошел к Игрорыцарю 999 и положил мускулистую руку ему на плечо. «Мы начинали как враги, Игрорыцарь 999», — произнес копатель, отчего мальчик опустил голову. Протянув руку, копатель приподнял его подбородок так, чтобы они смотрели друг другу в глаза. «Но теперь мы как братья. Мы семья. А в семье всегда заботятся друг о друге, верно?» «Верно», — ответил Игрорыцарь. Повернувшись, он встретился взглядом с охотницей. Мальчик увидел, что в ее глазах стояли слезы, и это заставило его улыбнуться. «Ой, заткнись!» Девушка смутилась и быстро вытерла щеки. «Я надеюсь, ты обрела покой, охотница», — сказал он. Она подняла на него глаза и улыбнулась, затем кивнула головой. «Может быть», — ответила она. «Эти новые зомби, возможно, между ними и нами есть что-то общее. Я не думаю, что их нужно уничтожать. Может быть, я смогу отбросить жажду мести и просто жить, наконец, своей жизнью». Игрорыцарь улыбнулся, заставив ее улыбнуться в ответ и кивнуть головой. Затем игрок, который не игрок, обратился к своему самому старому другу в Майнкрафте, Крафтеру. «С тобой все будет в порядке?» — спросил Игрорыцарь. «Я думаю, что да», — ответил Крафтер. «Мы проведем сеть вагоняток обратно в нашу деревню. Это может занять некоторое время, но поскольку за нами не гонится армия монстров, мы можем не торопиться возвращаться домой». Молодой нип положил руку на плечо Игрорыцаря и посмотрел на него своими большими голубыми глазами. «Иди с миром, игрок, который не игрок». «И ты, Крафтер», — ответил мальчик. Теплое сияние начало окружать Игрорыцаря. Крафтер и остальные нипы стали махать руками и прощаться. По мере того, как свечение становилось ярче, Игрорыцарь слышал, как музыка Майнкрафта нарастала в его сознании. Внезапно раздался древний голос Оракула. «Перенеси то, чему ты научился здесь, в Майнкрафте, обратно в физический мир», — сказала Оракул. И музыка зазвучала еще громче. «Ты сильно вырос, но тебе еще многому предстоит научиться». «Спасибо за все, Оракул», — мысленно произнес Игрорыцарь. «Я запомню твои уроки». «Это все, что я хочу для тебя», — ответила она. Музыка в Майнкрафте становилась все громче и громче, поэтому Оракул оставила Игрорыцарю 999 последнее сообщение. Ее слова эхом отдавались в его голове, когда он исчез из Майнкрафта. «Представь, чего ты можешь достичь, и тогда сделай это».